Глава 26. Видишь котика? Беги! Я заново привыкла жить в своем мире и даже научилась получать удовольствие от привычных вещей. Прилежно училась на первом курсе, завела новых друзей и даже почти влюбилась. Все как и положено новоиспеченной студентке. Приключения вспоминала как удивительный сон и даже не пыталась понять, осталась ли у меня какая-то магия. Грустила, конечно, иногда. Не без этого. Но я знала, что стоит на кону, и старалась не травить душу. В моей жизни было приключение, которое я хранила в тайне. Большинство лишено этого. Я дала обещание испепеляющему и не собиралась его нарушать, поэтому искала радости в мелочах. Но когда на пороге моей городской квартиры появился грязный и ободранный рыжий кот величиной с баллонку соседки бабы Даши, я поняла, что спокойной жизни пришел конец. «Опять!» — прошипела я, высунувшись из квартиры и с тоской взирая на мокрое и грязное высочество. Хорошо хоть обратила внимание на непонятное скрябанье под дверью. А могла бы открыть мама. «Тебе в человеческом обличье не ходится? Снова попал в неприятности?» Появление Михаэля меня, конечно, удивило, но все же не настолько, чтобы я растерялась и не знала, что спросить. Наверное, подсознательно я ждала, что это рано или поздно произойдет. «Помоги, Улисочка!» Взвыл кот и со всего размаха запрыгнул мне на руки своей мокрой и грязной тушей. «Фу!» Взвыла я. «Ну вот кто ты после этого высочества?» «Васьк, ты с кем там разговариваешь?» Крикнула из кухни мама. Я, понимая, как близко нахожусь к дурке, сделала страшные глаза и приказала коту. «Молчи. Не дай бог маму напугаешь, выкину за хвост в окно. Она ничего не знает и знать не должна». Кот состроил донельзя честную морду и правда заткнулся. Я втащила его в прихожую и приклеила к лицу улыбку блаженного идиота. «Это еще кто?» — удивилась мама, выглянув в коридор. «Вась, тебе не 5 лет, чтобы помойных котов домой таскать». Я прямо видела, как округляются глаза Михаэля. Он явно хотел сказать все, что думает по этому поводу, поэтому пришлось дернуть его за хвост, и пламенная речь вылилась в обиженное громкое «Мяу!». С помойным котом высочество еще никто не сравнивал. «Это кот моей подружки!» Выпалила я первое, что пришло в голову. Врать приходилось, выдумывая на ходу. «Какой?» Удивилась мама, которая моих 3 подруг знала лично и помнила, какая животина у них живет дома. «А, с универа!» Пояснила я. «Мы недавно познакомились. Живет в соседнем районе. У нее кот убежал, она расстраивалась». «И он сам к нам пришел?» Мама была настроена скептически. «Ну, вот как-то так». Я пожала плечами, чувствовала себя при этом подлой обманщицей, которая коварно врет родительнице. «Я сейчас его в порядок приведу и ей обратно отнесу. Смотри, какой он грязный, помыть надо». «Прямо в нашей ванной?» Удивилась мама и покосилась в сторону новенького ремонта. Неужели она переживала, что котик поцарапает кафельную плитку? «Хоть таз возьми и какую-нибудь тряпку своего кошака вытереть». Мама ушла обратно на кухню, а я встретила полный вселенской обиды взгляд рыжего. «А что ты хотел?» — поинтересовалась с усмешкой. «Это тебе не Андолия, где вашему высочеству и перинки мягкие, и полотенчики махровые». Кот обиженно надулся, но, к счастью, все же сумел промолчать. А я поторопилась запереться с ним в ванной комнате и открыть посильнее воду, чтобы ее шум заглушал наш разговор. Двигало мной не только желание привести в порядок грязную пушистую тушку, я еще хотела поговорить с Михаэлем, выяснить, почему он опять в зверином обличии и что его заставило навестить меня. Где все остальные и вообще, что, черт возьми, происходит? Я одной рукой придерживала кота, который вцепился когтями мне в плечо, а другой водрузила большой зеленый таз в ванну. В нем купали брата Славку, когда тот был мелким. Посадила в него кота и сурово велела. «Рассказывай». В тазу Михаэль чувствовал себя неуютно. К тому же в таз текла вода, И его высочество весьма покошачье потряс лапкой, когда она намокла. «Вот это обязательно, лисочка!» Кот переминался с лапы на лапу и пытался задрать повыше хвост, чтобы тот, не дай бог, не попал в воду. «Обязательно, лохматое высочество! Мама не потерпит отпечатки грязных лап на ковре. А пока я тебя привожу в порядок, рассказывай, что произошло. И вообще, почему ты снова кот? Неужели не сработало?» «Можно я с последнего пункта начну?» Заискивающе предложил принц и посмотрел на меня огромными, словно блюдце, янтарными глазами. «С последнего так с последнего», — миролюбиво заключила я и достала с полки свой шампунь. Котов, конечно, человеческим мыть не рекомендовали, но, во-первых, другого у меня нет, а во-вторых, кто его высочество, кот или человек, так просто и не поймешь. «Я же говорил, что у меня предупреждали, после снятия проклятия с большой долей вероятности останутся побочные эффекты. Ну вот и остались». «То есть ты, после того, как я тебя перекинула в Андорию, снова стал котом?» «Не совсем». Скотина снова брезгливо потопталась в тазу с водой, смешно подергивая хвостом, видимо, от отвращения. «Я просто оборачиваюсь иногда». «Кот-оборотень?» Я не удержалась и хмыкнула. «Как звучит-то?» «Звучит-то, может, и неплохо, но на деле...» Пушистик, которого я уже изрядно намочила, поник. Вид он сейчас имел жалкий и несчастный. «А что на деле?» «Я не всегда оборачиваюсь по своей воле. Точнее...» Рыжий раздраженно фыркнул. «Я почти никогда не оборачиваюсь по своей воле. Обычно, если и пугаюсь, то произвольно становлюсь котом. Причем не всегда пугаюсь по-настоящему. Иногда достаточно громкого звука. Знаешь, лисочка, как это неудобно!» «А обратно?» «С обратно еще сложнее. Ну, прикидываюсь, конечно!» Кот вздохнул. «Чего уж греха утаить! Сложностями, правда, и тоже не всегда этот процесс мне подконтролен. Знала бы ты, лисочка, как это неудобно!» Много конфузов было. Мне стало даже жаль Пушистика. «Пока боги ко мне милостивы, и ни на одном светском рауте или заседании кабинета министров я не опозорился. Свидания тоже, к счастью, проходят мирно, но все уже бывает». Рыжий был опечален. «Надеюсь, тут ты не перекинешься?» Испугалась я, подумав, что голова мужика в ванной объяснить будет сложнее. «Нет, тут же магия не действует». «Подожди, я не очень понимаю». Я вытерла тыльной стороной ладони пот со лба. В ванной стало довольно жарко. Михаил был намыт, осталось ополоснуть. Но разговор мы только начали, поэтому выходить в комнату я пока не спешила. «В нашем мире не действует магия. Почему же тогда, когда ты перенесся сюда со мной, то принял человеческий облик, а сейчас бегаешь в кошачьем и говоришь, что не перекинешься в человека? Как так?» «Все на самом деле просто. Или сложно, не знаю. Тогда на мне было заклятие, ты перенесла меня в мир без магии, и оно развеялось, вернув мне прежний облик. Но заклятие имело побочные действия. В кота я стал иногда перекидываться, но это уже не наложенная магия, а моя вторая ипостась. Они обе мои, но для смены нужна магия. Как-то так». «То есть, — догадалась я, — если бы ты попал сюда в образе человека, то не смог бы перекинуться в кота?» «Именно». «Хорошо. Тогда перейдем к следующему вопросу. Что тебя привело сюда? И почему в кошачьем обличье?» «Проклятье!» Рыжий помрачнел, глаза стали большими и похожими на оранжевые блюдца. Вся его дрожащая мокрая тушка пыталась вызвать во мне сострадание. Надо признать, это у Михаэля хорошо получалось. «Снова?» «Не моё! Кирранчик!» «Что с Кираном?» Сердце пропустило удар, а потом застучало часто-часто. Такого поворота событий я не ожидала. «Сейчас уже ничего!» Поспешил успокоить Михаэль, заметив, что я сильно разволновалась. «Он попал под проклятие, выполняя обычное рабочее задание. Мы бежали, спасались». Кот потупил взгляд, из чего я сделала вывод. Что-то он недосказывает. «Я немного испугался, вот». «Ага, испугался и обернулся». «Именно. И мы решили попробовать снять проклятие так же, как его снимала ты». «Переходом в этот мир?» Я понимающе кивнула. «Действительно, если один раз сработало, то почему бы не попробовать второй?» «Да». «И?» «Что и?» Кот задумчиво разгреб лапой мыльную пену в тазу. «Проклятие-то мы сняли, но ход потух. Обратно мы никак. Магия в нем истончилась, не работает». «Ты хочешь, чтобы я открыла ход?» Идея мне не нравилась. Я помнила угрозу испепеляющего и боялась даже близко подходить к ходу. Но и бросать друзей в этой ситуации было бы неправильно. «Лисочка! Ну ведь ты нам поможешь, правда? Просто выпусти нас из своего грязного шумного мира обратно! Ну, пожалуйста!» «Но ведь...» — я задумалась. «У меня тут тоже нет магии. Смогу ли я открыть ход?» «Представления не имею, думаю, нет». «Мы позаботились». Кот деловито тряхнул ухом. «Мы прихватили амулетик». «И он тут действует?» «Этот амулетик изобрели испепеляющие». Это слово заставило меня вздрогнуть. «Давным-давно. Он работает везде, универсальный накопитель. Ты откроешь нам ход, мы уйдем и все». «Хорошо». Я кивнула, стараясь не обращать внимания на то, как сжалось сердце от слов «вот и все». Я любила свой мир и хотела жить. Не могу сказать, что я скучала по Андолии. Скорее, по Пушистому, по Кирану и по Анри тоже. Но я дала слово и не собиралась его нарушать. А эти? Если захотят, то пусть приходят в гости. После того, как мы обговорили все вопросы, я завернула Пушистого в старую махровую простыню, удостоилась недоуменного взгляда и даже неловкость испытала, поэтому буркнула. «Ну что ты хочешь? Не дворец у нас, не дворец. Радуйся тому, что дали». Его высочество насупилось, но осталось послушно сидеть у меня на руках. Следующий шок от встречи с нашей реальностью Михаил получил, когда мы проходили мимо кухни. Мама у меня не очень любила зверей, но считала своим долгом накормить всех гостей, даже если они пушистые. Его высочество предложили размороженную рыбью голову. Я даже почувствовала, как сидящий на руках Михаил икнул. Чуя, что его высочество может стошнить прямо на мамин натертый до блеска паркет, я поспешно заметила. «Не, мам, этот кошак породистый. Он только дорогим кормом питается». «Да?» — мама удивилась. «А может, предложить? Голодный все съест? Рыба хорошая, свежая». «Да нет, вдруг сожрет, а потом животом маяться будет». Я использовала последний аргумент, который, к счастью, подействовал. «Мне на палас?» — догадалась мама. «Ну а кому же еще? «Тогда пусть голодает». Не будет он голодать. Я его сейчас посушу и отнесу Кристине». Имя выбрала на ходу. Так звали нашу старосту, и она первая пришла мне в голову. «Ночевать у нее может, останусь. В темноте в такую погоду домой тащиться не хочется». «Ну, как знаешь». Мама, похоже, обиделась, но виду постаралась не подать. А я не стала развивать тему и потащила Пушистика на экзекуцию феном. Фен его высочеству крайне не понравился. Кот орал. Причем так испуганно и покошачье, что даже мама прибежала на возмущенные вопли. Но, будучи женщиной не очень впечатлительной, просто убедилась в том, что я животинку не мочую, посоветовала быть осторожней и следить, чтобы кот не задрал шторы. И ушла. Я же досушила рыжего, высказала ему свое фи по поводу поведения, которое недостойно наследника престола, и пошла одеваться. Пушистый в это время сидел на подоконнике и обиженно таращился во двор. Дождь сменился мокрым снегом, который серебрился в отсвете фонарей. Внизу сверкали лужи, и из дома выходить не было никакого желания. И совсем не хотелось ехать по такой погоде ночью в деревню. Придется взять такси и потратить на это остатки стипендии. Хорошо некоторым рыжим, у них финансовых проблем нет. Денег, впрочем, тоже. Зачем котам деньги? Я натянула джинсы, вытащила из шкафа зимние ботинки, массивные на толстой подошве, зато ноги не замерзнут и не промокнут. Достала пуховик и шапку и подставила Михаэлю раскрытый рюкзак. Кот был доволен и даже не удержался, мурлыкнув. «Как хорошо! Лапы мочить не придется. «Тише ты!» — шикнула недовольно и крикнула маме от двери. «Я ушла!» На улице оказалось даже более гадко, чем можно было подумать, глядя в окно. Порывистый ветер, от которого дрожали рекламные щиты, мокрый снег в лицо и грязище под ногами. Типичный конец октября. Уж скорее бы подморозило. Я любила лето и зиму и ненавидела межсезонье. Вздохнув, я натянула повыше шарф, которым обмоталась по самые уши, и отправилась ловить такси. К счастью, в такую погоду все умные люди сидели по домам, поэтому машину ждать не пришлось, и до деревни мы доехали за 40 минут. Я вылезла под единственным на улице фонарем и сразу же утонула в грязи по щиколотку. Вот что за гадость! «А узнаешь, как мне тут плохо было?» Михаэль высунулся из рюкзака и попытался воззвать к моей жалости. Но со мной этот вариант не прокатил. Себя было все равно жальче, чем всяких пушистых принцев. Грязная жижа затекла в ботинке, и ноги моментально промокли. Я мысленно простонала и попыталась выбраться с размешанной обочины, но это было непросто. Я успела отойти на 2 метра, и меня накрыла кромешная темнота. Тут уж не до выбирания дороги. Поэтому до заброшенного дома, рядом с которым в сарае находился ход, я топала, не разбирая дороги. Каждый шаг сопровождало гадкое чавканье. Ноги увязали выше ботинок в грязи, и мне становилось себе все жальче и жальче. Ведь еще домой нужно будет добираться. До бабушки было 1/4 квартала, но придется объяснять, как же я поехала к подруге и приехала в деревню. Нет уж. В сарае тоже оказалось темно, но вдалеке я заметила поблескивающее стекло. Ход. Странно. Отсюда он выглядел работающим. Возможно, силы для переноса просто не хватает? Больше ничего разглядеть отсюда было нельзя, и Керан навстречу почему-то не выходил. Это насторожило, но я не успела проанализировать свои опасения. «Вы бы хоть какой светильничек повесили!» — начала я, но закончить уже не смогла, так как от стены отделилась тень. Перед лицом замерцал порошок, я уже такое видела. Из-за спины раздалось виноватое «Прости, лисочка!» И я отключилась. Впрочем, упасть на пол мне не дали. Мягко подхватили на руки.